Она протянула фотографию подростку, который подошел к ней. «Ты его видел?» — спросила она. Мальчик снова ухмыльнулся. «Даже если и видел, почему ты думаешь, что я тебе расскажу?» «Давай полегче, Мейсон», — сказала чернокожая девочка помладше. «Она здесь наверняка не одна». Парень кисло рассмеялся. «И что? Мы не сделали ничего плохого». Райли заметила, что он легонько кивнул головой, и поняла, что это знак парню, который зашел сзади нее. Райли резко развернулась и схватила крупного парня за запястье как раз тогда, когда он поднял над ней нож. Она взяла его руку в блок, круто завернула ее за спину и дернула вверх. Она знала, что с легкостью может ее сломать. И все же, несмотря на то, что он только что мог ее ранить, она не хотела причинять ему боль. Большой и сильный он был всего лишь ребенком. Он уронил нож и застонал от боли, извиваясь, но не в силах высвободиться. Остальные подростки широко открытыми глазами уставились на них в панике и удивлении. «Я не собирался ничего делать!» — крикнул парень. «Не ломайте мне руку!» Райли была в ярости. Она представила, что этот мальчик мог сделать с тем, кто не мог за себя постоять. «Я могу тебя отправить в тюрьму за это», — прошипела она ему на ухо. «Надолго. Ох, как надолго». Парень заскулил, а остальные подростки нервно зашевелились. Несколько из них развернулись и удрали. «Простите, леди!» — стонал он. «Я больше так не буду!» Райли, наконец, вздохнула и отпустила его. Ей пришлось напомнить себе, что она гоняется за другим врагом, и что иногда милосердие — самый большой подарок, который можно кому-либо сделать. И нужно дарить его, когда возможно. Вряд ли что-то от него достанется тому человеку, который похитил ее дочь. Как только она отпустила парня, и он удрал, Райли наклонилась и подобрала обронённый им нож. Она снова уставилась на лидера, единственного, кто остался перед ней из парней, и слишком напуганного, чтобы сбежать. «Убирайся, чтобы я тебя больше не видела», — прорычала Райли. Парень, наконец, удрал. Когда Райли увидела, что они убежали далеко, она завернула лезвие и положила нож в карман. Тут она услышала за собой шорох. И с удивлением обнаружила девочку, сначала пытавшуюся остановить своих товарищей у себя за спиной. Она вышла из тени и с восхищением посмотрела на Райли. «Это было круто», — сказала она. «Я никогда не видела, чтобы женщина делала что-то подобное. Не обращайте на них внимания, они просто придурки. О какой девочке вы говорили?» «Она моя дочь», — сказала Райли. «Ей 14». Райли почувствовала, что ее слова затронули девочку. Она была примерно возраста Эприл.